Перед ними открывался вид на сад. Между деревьями мелькала сестра Роза с граблями в руках. Барбару и монахиню разделял низкий стул среди подборки религиозных журналов, разложенных веером на покрытой шпоном столешнице. Барбара разглядела зачитанный номер «Элле». Барбара рассказала монахине о своей встрече с Лин Дэвис и спросила, известно ли было сестре Сесилии о первом браке Ричарда Дэвиса и о его первом ребенке. Сестра Сесилии сказала, что она знает о первом браке, о первом ребенке, и что узнала о Лин и ее бедняжке, доченьке, от самой Юджинии вскоре после рождения Гидеона. «Могу точно вам сказать, констебль, — сообщила она Барбаре, — что для Юджини это было шоком. Она даже не знала, что Ричард был разведен, и долгое время пыталась понять, почему он не рассказал обо всем до их свадьбы. Должно быть, она чувствовала себя обманутой. О, ее волновала не личная обида. Во всяком случае, со мной она не обсуждала эту часть вопроса. А вот духовно-религиозные последствия такой скрытности мужа она пыталась осознать на протяжении нескольких лет после рождения Гидеона. Это какого рода последствия? Ну, во-первых, святая церковь считает брак бессрочным соглашением между мужчиной и женщиной. То есть миссис Дэвис волновалась, что если церковь сочтет первый брак ее мужа легитимным, тогда ее собственный брак превратится в двоебрачие, а прижитые от Ричарда Дэвиса дети станут считаться незаконными? Сестра Сесилия отпила чаю. И да, и нет, — ответила она. Ситуация осложняется тем, что Ричард не был католиком. Он вообще не придерживался никакой веры, несчастный человек. Ни первый, ни второй его брак не был освящен церковью. Так что главный вопрос, стоявший перед Юджинией, заключался в том, жил ли он во грехе с Лин и носил ли на себе ребенок, рожденный от их союза, то есть зачатый во грехе, печати Божьего суда. Если дело обстояло именно так, то не исковала ли Юджиния навлечь на себя гнев Божий, ступая по следам Лин? — Вы хотите сказать... За то, что она вышла замуж за человека, который жил во грехе? О, нет, за то, что ее брак не был освящен церковью. Церковь не разрешила бы этого? Вопрос о том, разрешит церковь такой брак или нет, никогда не ставился. Ричард не хотел религиозной церемонии, и она не состоялась. Он просто поставил свою подпись в бюро регистрации. Но разве миссис Дэвис, будучи католичкой, не настаивала на том, чтобы у них было и венчание в церкви? Разве она не обязана была венчаться? Ну, чтобы быть чистой перед Богом и папой. По сути, оно так и должно было быть. Однако Юджиния была католичкой так частично. Как это? А так? Каких-то тайн она причастилась, а каких-то нет. Какие-то постулаты принимала, какие-то нет. Скажите, разве когда к вам присоединяются... Люди не клянутся на Библии или на чем-то еще, что они будут выполнять все ваши правила? Вот взять хотя бы Юджинию. Мы знаем, что она выросла не в католической вере. То есть церковь согласна принимать к себе таких людей, которые одни правила согласны выполнять, другие нет? Давайте не будем забывать, констебль, что у церкви нет тайной полиции, которая следит за тем, чтобы все ее члены ходили строго по ниточке. — ответила монахиня. Она откусила печенье и несколько секунд молча жевала. — Господь дал каждому из нас совесть, чтобы мы сами следили за своим поведением. Да, несомненно, существует множество вопросов, по которым отдельные католики не согласны с Матерью Церковью, но только Бог может сказать нам, рискуют ли они из-за этого вечным спасением.